Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И сегодня вы услышите самую важную матрицу для сохранения вашего тела в молодом и здоровом состоянии. Это матрица для восстановления опорно-двигательного аппарата. И прямо сейчас вы услышите ее на фоне. Эта матрица вернет вам былую крепость костей и силу мышц. Поможет избавиться от болей в суставах и укрепит сухожилья. С помощью этой матрицы вы вновь сможете жить полноценную и счастливую жизнь в движении. Ведь движение – это и есть жизнь. И как только человек утрачивает способность к движению, его жизнь замедляется вместе с ним. Но эта матрица способна предотвратить такие изменения и наполнить вашу жизнь здоровьем, бодростью и энергией. Матрица содержит в себе частоты, которые с помощью звука проникают вглубь вашего ДНК и влияют на весь организм, восстанавливая каждую косточку, каждую мышцу вашего тела. Уже в процессе прослушивания вы можете чувствовать некое тепло в мышцах, легкие покалывания, непроизвольные движения рук, ног, пальцев. Кто-то сможет почувствовать резкий прилив сил. Или же наоборот, усталость в мышцах. У кого-то эти реакции могут быть незначительными. А кто-то почувствует действие матрицы сильнее. Все зависит от того, насколько сильно ваше тело нуждается в восстановлении. Чем сильнее реакция, тем сильнее работает матрица. Главное, не пугайтесь. Это естественные реакции организма на воздействие матрицы. Курс для восстановления костей и мышц длится 47 дней. В тяжелых случаях рекомендуется повторить курс через 12 дней. Слушать матрицу нужно не менее 30 минут в день. Но лучше включайте эту запись на ночь, когда вам уже никто не мешает и не тревожит. Ведь матрица работает даже тогда, когда вы спите. Это никак не влияет на результат. Только сделает ваш сон более глубоким и крепким. А процесс исцеления будет для вас более легким и приятным. Поэтому постарайтесь расслабиться и позвольте звукам матрицы вам помочь. I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

I Thank you. Thank you.

Thank you.